Царь захохотал, его дружно поддержали опричники. Княгиня бережно в обе руки приняла чашу. «Цветочки мои», — обратилась она к детям, — «отпейте по глотку и увидите своего папу. Не бойтесь, здесь сладенькое». Дети послушно потянулись к чаше. Сначала отпил старший мальчик, потом девочки. Евдокия Романовна благословила детей, прижала их к себе и выпила все, что осталось. В молчании прошло несколько минут, царский лекарь осмотрел неподвижные тела отравленных. «Скончались, великий государь, похоронить достойно», — приказал царь Иван. Сегодня он не чувствовал подъема, люди, умиравшие от яда, не возбуждали, не подстегивали нервов. Он собрался уходить, но Малюта Скуратов задержал его. «Великий государь, при Евдокии состояли девки и бабы, как с ними поступить прикажешь?» Иван Васильевич задумался, повернулся и сел в кресло, усмехнулся чему-то. «Зови баб и девок». Вскоре с десяток женщин стояли перед царем Иваном. Они жались друг к другу, словно овцы, и со страхом смотрели на опричников и на тела князей Старицких, лежавшие в углу. «Я милостив», — сказал царь Иван, насладившись страхом своих жертв. «Просите меня, и я отпущу вас. Князь Владимир оказался изменником». Он хотел смерти и власти моей. Я убил его, а вы не виноваты в его грехах. Царь был уверен, что женщины упадут на колени и станут умолять о пощаде, но случилось иначе. «Ты палач и кровопийца», — сказала вдруг старая боярыня. «Ты убил невинных. Будь ты проклят на вечные времена, и не надо нам твоей милости». «Будь ты проклят», — закричали женщины. «Не надо твоей милости, кровопийца, палач. Мы лучше умрем». Лицо царя Ивана исказило судорога, глаза кровавились. Он глотнул слюну. «Не хотите?» — с усилием произнес он, оледеневшим голосом. «Раздеть их до тела, выгнать на двор, выпустить собак». Опричники мигом сорвали с несчастных одежду и выпихнули их из избы. Раздались отчаянные женские вопли. Царь прильнул к окну. Он смотрел, как собачьи зубы рвали тела беззащитных женщин. Кулаки его сжимались, на губах пузырилась пена, он весь дрожал злобной дрожью. «Куси, куси!» — выкрикивал он, притопывая сапогами. Когда затихли женские вопли и собачий лай, царь Иван отошел от окна. «Разрубить на куски, оставить без погребения!» — охрипшим голосом приказал он Малюте Скуратову. «А старую ведьму, Ефросинью Старицкую, утопить в Шексне!» вместе со всем поганым отродьем, что служит ей в монастыре. Царь Иван выпил холодного квасу, немного успокоился. «Наконец-то я отправил на тот свет самого опасного врага», — стал думать Иван Васильевич. «Бояре-изменники остались без царя. Кого-то они теперь на русский престол посадят. Ох, будто 100 пудов упало с сердца. Нет, не спихнуть им меня с отцовского престола. Не дам». «Остались еще смутьяны, мятежники из Новгорода и Пскова. Подождите, разделаюсь с вами, и наступит на русской земле тишина». 1569 год был обилен человеческими жертвами. В умелых руках Малюты Скуратова появлялись все новые и новые изменные дела. Виновные горели на кострах, умирали в застенках. Замученные пытками страдали, посаженные на колья, тонули. Немногим счастливчикам просто отрубали головы. Все больше и больше усердствовал Скуратов, доказывая преданность опричнины. Царь Иван должен был твердо уверовать, что без своих телохранителей ему не прожить и одного дня. Тяжелая колесница русского государства, застревая в рытвинах и ухабах, двигалась все медленнее. Ее тащила, выбиваясь из последних сил, многочисленная, но голодная и нищая толпа мужиков. Наступала зима. Глава 20. Не в том кусте сидишь, не те песни поешь. К утру ветер разнес снеговые тучи, открылось звездное небо. Солнце еще не взошло, а мороз усилился. Небольшого роста мужичок по имени Петр и по прозвищу Волынец в овчине и старых подшитых валенках подошел к закрытым воротам Александровой слободы. За ним по нетронутому снегу тянулась цепочка темных следов. Остановившись у ворот, мужичок нерешительно подергал за щеколду. В калитке открылся глазок. «Чего тебе?» — спросил сиплый голос. «Изменное дело на государя», — ответил мужичок, испуганно озираясь по сторонам. «Хочу видеть самого Малюту Скуратова».